чего пошли все беды наши?» — спросил Яков Бутов. «А с того они пошли, беды наши, что ни на земле, ни даже под землей не дают нам жить и работать по своей воле и разуму. За что погибли товарищи наши?» Он указал пальцем на покрытые рогожами трупы Николаева и Короткого, покоившиеся на носилках у его ног. «За что пухнут с голоду дети наши? За что замучили Игната с Саенко и других, не с тем числа? За что гибнут в сопках партизаны, прекрасные герои наши?» — спрашивал он, поводя над толпой своими могучими усами. Толпа грозно молчала, все смотрели на него. У Максима Пужного глаза горели, как у кошки. На лице у Фили, стоявшего у самых носилок, было выражение наивной торжественности. «А за то, что не сами мы установили эту власть!» — сказал Бутов, погрозив пальцем в пространство. «А чужие штыки посадили ее на шею нам. Дозвольте же наперво заявить этим господам, что никто из нас не станет работать, доколе хоть один солдат чужой державы останется на земле нашей». Только он сказал это, над толпой точно разорвалось что-то. Люди исступленно яростно хлопали в ладоши, кричали «Ура! Правильно!», вздымали кулаки, фуражки. С высоты бревен Бутову видны были серые крыши поселка и пыльная Екатериновская дорога. Она шла мимо шахты номер 5. Он вдруг увидел показавшуюся вдали из поселка колчаковскую пехоту. И в это же время рядом в лесу протяжно загудел гудок. Шахта номер 7 извещала о том, что она присоединяется к бастующим. Собрание приветствовало гудок новым взрывом криков и аплодисментов. «Кто за эти требования, товарищи, подними руки!» — командовал Бутов. Все подняли руки. Народу было уже не менее 3000. «Можно добавить?» — угрожающе спросил Максим Пужный. «Два слова от анархистов!» — кричал он. А теперь, товарищи, не слушая его, продолжал Бутов, «Рудничный комитет призывает всех к спокойствию и предлагает всем по домам разойтись. Подставлять свою грудь под пули расчету нам нет. Расходись все поодиночке. Держись кустов. Каждый держи связь со своим шахтным комитетом. Шахтные комитеты, держи связь с рудничным комитетом». Он снова поднял над толпой черные свои руки и потряс ими. «Держи дисциплину, товарищи!» — крикнул он помолодевшим голосом. Собрание, как вышедшее из берегов озера, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее растекалось во все стороны. Отдельные его струи видны были уже далеко в кустах. Одиночные фигуры казаков то появлялись на людской волне, то исчезали, уносимые течением. Вахмистр с усами не хуже, чем у Якова Бутова, и еще несколько казаков пробились, наконец, к бревнам, где стоял Бутов, но его уже и в помине не было. Сторож рудничного двора, безбородый сморщенный инвалид с деревянной ногой, сидел на бревнах и облизывал цигарку. «Куда он пошел, не видел?» Взняв плеть, сдерживая косящуюся на плеть лошадь, грозно спросил вахмистр. Сторож искосо взглянул на вахмистра и выпустил 2-3 неопределенных старческих кашля, а может быть и смешка. Смерть давно уже не была страшна старику. Шахта номер 8 гудела в лесу о том, что она присоединяется к стачке. После поражения белых частей под Шкотовым и провала наступления на Перятино, Лонговой уже не мог обманывать себя в том, что ему удастся удержать рудник без поддержки японских войск. И по мере того, как беспомощность и униженность его положения становились все нагляднее для него, рушился тот моральный стержень, который поддерживал его в состоянии внутренней собранности, независимости и деятельности. Зевая от тоски и скуки, он просиживал долгие бесплодные вечера у управляющего с ленивой и презрительной усмешкой, принимая ухаживание дам. Играл в карты и много пил, заглушая всякую возможность работы мысли. И повсюду, где бы он ни появлялся, он встречал жену Маркевича, молча преследовавшую его своим голубым, пустым, порочным взглядом.